Я завещал ей некоторые ценности, которые позволили бы прожить остаток жизни ни в чем не нуждаясь. К несчастью, она не только лишилась всей родни, но и потеряла нашего первенца, страдая в неволе. Ее дальнейшая жизнь была печальна и одинока. Она ушла в лучший мир в надежде, что хотя бы там мы сможем соединиться, но и там мы не встретились, и вы теперь знаете, почему. За все, что сделали с ней и ее семьей, Ирифи возненавидела гоблинов, и эта ненависть наложила свой отпечаток на ее душу. Она долго ждала меня за чертой, но, так и не дождавшись, вновь вернулась в мир смертных. Теперь она уже не помнила, кто причинил ей зло и какое, но гнев продолжал жить в ее душе. Гнев и желание обладать силой, достаточной, чтобы сокрушить всех врагов. Только она забыла, кто ее враги. Белла. Так вот что ее мучила такая старая боль. Настя вытерла глаза. Вот почему ее притягивала сила. И вот почему ей так легко было возненавидеть всех, маглов, предателей крови. Она искала врагов, но не помнила, кто они, может быть, к счастью. «Нет», — выкрикнул вдруг совсем рядом знакомый голос. «Если бы я только знала, если бы знала, я бы...» «Проклятые гоблины!» Казалось, что этот крик старой боли и ненависти пронесся по всему замку, так что все его огромное тело содрогнулось. «Ирифи», — прошептал призрак. «Моя Ирифи!» «Нет», — Белла отвернулась, пряча лицо, но все-таки не исчезла. «Ирифи, которую ты любил, умерла. Нет ничего страшнее, чем пережить всех, кто тебе дорог. Всех. Теперь я вспомнила, как же я ненавижу их, Ири. Но ведь и те, кого ты любила, были мы ведь тоже. Мы были цвергами, Лиарин», — сказала она тихо, все так же стоя спиной к призраку из Стейси. «Цвергами. И мои близкие тоже. Никто из нас не был гоблинами», — последнее слово она выплюнула с отвращением. «Наверное, ты права, Ири. Но среди гоблинов всегда были цверги, а среди цвергов всегда находились и гоблины. Ты смог простить их, Рин?» «Смог», она наконец повернулась и прямо посмотрела ему в глаза. На этот раз Лиарин отвел взгляд. «Я не знаю, нет, нет, но я не виню всех, и потом мы можем ненавидеть их сколь угодно долго, хоть целую вечность. Но разве так стоит провести вечность, особенно теперь, когда мы все-таки нашли друг друга?» Он поднял на нее взгляд, а она хотела что-то ответить, кажется, даже что-то резкое, но замерла, глядя в его глаза, что смотрели на нее с бесконечной нежностью. «Моя Ири, мой звездный свет, Лиарин», это был шепот, стон, плач, все в одном слове. И, произнеся его, Белла исчезла. Лиарин закрыл лицо руками. «Она вернется», — тихо сказала Стейси. «Она, конечно, никогда не станет прежней, но и такой, как была недавно, никогда уже не будет. Она любит вас. Вы так думаете?» Лиарин посмотрел на девушку с отчаянной надеждой. «Я уверена в этом», — улыбнулась она. Глава 63. «Когда все карты спутаны, дорогая леди», — нерешительно произнес Лиарин после паузы. «Я должен предупредить вас». «О чем?» — испугалась Стейси. «Теперь, когда вновь открыт путь к сердцу замка, и оно снова бьется и кровоточит из-за того, что случилось с нами, а память о прошлом вернулась ко мне и Ирифи. Теперь проклятие зеркального камня может набрать силу и окончательно погубить гоблинов. И, боюсь, не только их, а кого еще. Не знаю, кого именно, но уверен, что пострадают многие. Такие потрясения не проходят бесследно. Проклятие необходимо снять прежде, чем его действие наберет полную силу и оно станет необратимым. Снять это, конечно, прекрасно. Но как, думаю, я примерно представляю себе, что для этого нужно. Во-первых, необходимо, чтобы мы, я и Ирифи, простили гоблинов. А во-вторых, нужен хотя бы один гоблин из ныне живущих, который сумеет пройти испытание зеркального камня и снова стать цвергом. Да, я даже выполнение во-первых плохо себе представляю, протянула Стейси, про во-вторых и говорить нечего. Ну, лично вы, может быть, и простите. Но Белла, что-то не похоже, чтобы она готова была в ближайшие тысячелетия простить то, что с ней сотворили. И, откровенно говоря, я ее понимаю. Постойте, а что это вы такое говорили, что недавно кто-то открыл путь к сердцу замка? Лиарин молча отвел взгляд в сторону. Кто? Кто это был, мистер Призрак? То есть мистер Лиарин? Или вы не мистер, а... В общем, я прошу вас, скажите, кто? Откровенно говоря, я при жизни был лордом Лиарином, но сейчас это не имеет для меня совершенно никакого значения. Я не уверен, что имею право. Впрочем, это был Северус. Несколько дней назад он впервые побывал у сердца. Впервые, ошеломленно прошептала Стейси. Вы хотите сказать, что он был там неоднократно. В общем-то да, но не спрашивайте меня более ни о чем, прошу вас, я и так сказал слишком много. Думаю, Северус сам откроет вам свои секреты уже скоро. Во всяком случае, вам не придется рассказывать ему о зеркальном камне и обо всем, что случилось со мной и Эрифи. Сердце замка уже поделилось с ним своей болью. Этого только не доставало, простонала Стейси. И во что только я втравила несчастного ребенка, желая ему добра. Ребенка? Переспросил лорд Лерин с ноткой удивления. Ах да конечно, спокойной вам ночи, прекрасная леди, спокойной ночи. И он исчез, прежде чем Стейси успела задать еще какие-нибудь вопросы. Да уж конечно спокойной, бормотала она, направляясь в свою комнату. Все вышло из-под контроля. Да и был ли он когда-нибудь, этот контроль? Я просто влезла в эту историю и все, спутала все карты. Но понятия не имею, что делать дальше. Во что только я втянула Северуса. Она вернулась в спальню и рухнула лицом в подушку, ощущая внутреннюю дрожь и ужасную усталость, не физическую, но моральную. Растерянность и полное непонимание, что делать дальше. Было ощущение, что она стронула лавину и теперь эта лавина несется вниз, грозя погубить все и всех. Стейси забылась тяжелым сном, даже не сняв одежду, и на этот раз сквозь сон ей слышались редкие глухие удары, отдающиеся болью во всем огромном теле замка, удары его пробудившегося сердца. Утром, сразу после завтрака, красавец Филин принес письмо от лорда Малфоя. Стейси виновато покосилась на мистера Свифта, только-только удобно расположившегося в гостиной и раскрывшего интересную книгу, на Армандо, ответившего на ее взгляд улыбкой, и вскрыла послание. Прочла один раз, посмотрела на мистера Свифта, перечитала. Послание было коротким и резким. Она так и знала, что после него беспечное теплое и солнечное утро будет испорчено. «Мой дядя вас чем-то расстроил, Стейси?» Снова улыбнулся Арманд. «Да, но это не его вина. Я собрал детей для обучения», зачитала она вслух, «хотя и не вижу пока ни малейших выгод от нашего с вами союза и моего с вами сотрудничества. Должен довести до вашего сведения, что небезызвестный вам Томас Марвел Риддл, лишившись, не без моего участия, некоторых из своих сторонников, начал предпринимать более активные действия. В частности, ходят слухи, смею заверить, небезосновательные, что на его сторону готовы перейти гоблины. Если в ближайшее время подтвердится информация о том, что они нашли способ обойти магические контракты и присвоить себе средства неугодных Риддлу магов, то последствия этого будут самые неприятные. И это еще мягко сказано. Пока еще ваш союзник, лорд Малфой, Мерлин, прошептал мистер Свифт. Но разве это возможно, обойти магические контракты подобного уровня? Боюсь, что возможно, прошелестел рядом голос призрака, а следом и сам он появился, нарушив традицию, согласно которой обычно не показывался днем. Именно об этом я и говорил вчера, прекрасная леди. Господа, он слегка поклонился мистеру Свифту и Арманду. Но как? Пораженно спросил дядя Гарольд. Призрак собирался что-то ответить, но в этот момент в гостиной материализовался огромный черный кот и Северус, взрослый Северус. На его плече гордо восседал Цезарь. Стейси медленно поднялась и двинулась к нему, словно загипнотизированная. А он смотрел на нее, смотрел, не отрываясь, и в этом взгляде было так много всего, что он не поддавался ни определению, ни пониманию. «Северус», — прошептала она, — «что-что с тобой случилось?» «Ничего, мисс Стейси, не волнуйтесь, пожалуйста». Он попытался успокаивающе улыбнуться, но слишком сильное напряжение не позволило. Сейчас на вид ему можно было дать лет 20 или около того. В росте он уже, хоть и не намного, но обогнал леди Грей, строгая черная мантия, уверенная посадка головы, осанка, достойная аристократа, черная волна волос и черты лица, тоже уверенные, уже почти утратившие юношескую мягкость. Это совершенно точно был не мальчик, а молодой мужчина, не только по внешности, но и, главное, по внутреннему содержанию. Это не иллюзия, не внешнее превращение, поняла Стейси. Чтобы так измениться, нужно действительно прожить те 10 лет, на которые он стал старше, и прожить отнюдь не беспечно. Девушка остановилась в одном шаге от него и замерла, глядя в бездонные черные глаза. Сердце сжалось, а потом заколотилось, как сумасшедшие. Цезарь взлетел и, описав круг под потолком, спланировал на подоконник, продолжив наблюдение оттуда. Северус только и смогла повторить Стейси, понимая, что пауза затягивается, но она была не в силах прервать этот безмолвный диалог. Теперь она видела там, в этой глубокой и яркой черноте, то, что он не скажет вслух. Он сделал это ради нее. Она еще не поняла как следует даже то, что именно он сделал, не говоря уж о том, как, но знала точно, ради нее. «У меня есть для вас кое-что, леди Грей». Северус достал из кармана мантии изящный флакон. «Это лекарство от драконьей оспы». Его рука с флаконом повисла в воздухе. Через пару секунд Стейси тряхнула головой и приняла подарок. «Благодарю, Северус. Ты сам его создал. Всем, что я знаю и умею, я обязан леди Арине и мистеру Свифту», — произнес он глубоким голосом. Она уже никогда не услышит, как этот голос менялся, ломался. От этого вдруг стало грустно, а потом пришло понимание того, что он так долго был вдали ото всех, от матери. «Мистер Свифт», — с опозданием дошло до Стейси, и она повернулась к смущенному, но нисколько не удивленному старичку. «Так вы знали? Кто-нибудь объяснит мне, что происходит?» Баюн, на которого даже и не смотрел никто, настолько присутствующие были потрясены появлением взрослого Северуса, в один миг перетек из кошачьего тела в человеческое и ухмыльнулся. «А ничего особенного. Погостил мальчик немного у бабы Яги, делов-то, ну, загостился маленько. Так это ж ничего, когда вернуться можно в тот же миг, что и ушел, ну или несколькими днями позже. Да, сообразительный он у вас оказался, сам додумался». Тимофей поднес руку к лицу так, словно собирался ее лизнуть, но в последний момент заметил, что это рука, а не лапа, и передумал. «Мерлин», — выдохнул Арманд, — «ты пробыл там несколько лет». Но Северус даже не посмотрел в его сторону. Он смотрел на Стейси так, будто собирался опять уйти, еще настолько же. 10 лет, уточнил Баюн скучающим тоном. «Полный курс обучения, так сказать, а детей присылайте, я, собственно, за ними. Боюсь, их родители не поймут», — начала Стейси, тоже не отводя глаз от Северуса. «А», — Баюн махнул рукой, — «этих вернем такими же мелкими, как получили. Ну, почти такими же. Значит, ты был у сердца замка». «Я волновалась. За меня?» — Северус едва заметно улыбнулся, и его взгляд потеплел. «Конечно, очень волновалась. И не зря», — она посуровила. «Твоя мать меня убьет, и будет права». Отчасти, с сомнением прибавила Стейси, припомнив веселые годы обучения Северуса в Хогвартсе, которые теперь не случились. Арина, наверное, была суровой учительницей, но, да при одном взгляде на него видно, что он прошел правильную школу. Уверенность, чувство собственного достоинства, даже осанка и мельчайшие движения, все говорит о силе, и физической, и внутренней. «Дядя Гарольд, но как вы могли? Вы что же, тоже там провели 10 лет?» «Нет-нет, моя дорогая, что вы? В общей сложности, я полагаю, не более 3 лет или, может быть, чуть больше». Стейси опустилась на краешек кресла, потому что ноги уже отказывались ее держать, случайно задела послание Абраксаса, выдохнула. «Спасибо, Северус, это так вовремя. Лорд Малфой, кажется, уже всерьез задумался о переходе на сторону Риддла». «Вот как?» — Северус приподнял бровь и тоже сел. А Настя вдруг ощутила, как сердце у нее сбилось с ритма и будто провалилось куда-то в живот. Правда, тут же снова подпрыгнула и заколотилась. Она стиснула пергамент так, что чуть не порвала, но тут же взяла себя в руки и протянула его Северусу. «Вот, прочти сам. Благодарю за доверие, леди Грей». «Леди Грей?» — она грустно улыбнулась. «Значит, я должна называть вас лорд принц?» Юноша быстро взглянул на нее и снова опустил глаза. «Ни в коем случае. Тогда позволю себе напомнить. Меня зовут Стейси. Просто Стейси». Губы Северуса дрогнули, но он промолчал, дочитал письмо, помрачнел. «Гоблины действительно могут разорвать магические контракты с магами?» Молодой человек нашел взглядом призрака, который все это время молча наблюдал за происходящим. Арманд прищурился, удивленный тем, что Северус обращается с этим вопросом к призраку. «Да я как раз собирался объяснить. Дело в том, что я тоже в некотором роде гоблин», — Лерин посмотрел на Арманда. «Вернее, конечно, цверг. Леди Грей и лорд принц уже знают об этом, так как первый я сам поведал историю своего народа, а второй соприкоснулся с сердцем замка и узнал об этом от него. Вы проникли к сердцу». Стейси показалось, что во взгляде Арманда вспыхнула ревность, куда более ярко выраженная, чем при появлении взрослого Северуса, на которое Настя отреагировала как-то неоднозначно, или наоборот, однозначно. Но, может быть, Арманд ничего такого в ее реакции не усмотрел, заметив лишь потрясение от внезапной перемены. «Так получилось», — сдержанно ответил Северус. «Но как, вы были совершенно правы в своих предположениях. Для этого нужно активировать знак восьми стихий. Так уж вышло, что мне это удалось». «Вот как», — прошептал Арманд, откидываясь на спинку кресла. «Но ведь восьмая стихия — это истинная любовь», — сухо ответил Северус. И даже Арманд не решился больше ни о чем спрашивать. «Прошу прощения, лорд Леорин», — молодой человек склонил голову, предлагая призраку продолжить. Итак, Леорин вздохнул. «Если слухи, о которых написал лорд Малфой, не беспочвены, то это означает только одно – проклятие зеркального камня близко к завершению. В этом случае, те, что были прежде цвергами, а после начала действия проклятия стали гоблинами, теперь могут превратиться в кого-то еще. Их природа снова будет извращена, и на этот раз уже совершенно необратима. Если гоблины решатся отказаться от своей сути, а судя по всему, идет именно к этому, то они действительно смогут разорвать любые контракты, отказаться от всех долгов, обязанностей и обязательств. Но магическая отдача была бы невероятно мощной, недоверчиво протянул Арманд. А да, но в этом случае ее мощь будет направлена в иное русло, русло трансформации целой магической расы. Туда же хлынет и мощь заклятия зеркального камня. А уж в каких монстров превратятся гоблины после всего этого я не возьмусь даже предполагать. Уверяю вас, это не первый, боюсь, не последний случай в истории мироздания. Именно так и рождаются темные расы с выраженной склонностью ко злу. Именно так светлые цверги некогда стали гоблинами. Правда, подобные трансформации всегда сопровождаются множеством кровавых преступлений и невинных жертв. То, что гоблины присвоят все материальные ценности магов, доверенные им, это меньшее из зол. И Томас Риддл не мог найти более подходящего момента и более подходящих союзников. Возможно, после полной трансформации, новые гоблины уничтожат его, но многочисленных жертв это не воскресит. «Что же делать?» – тихо спросил мистер Свифт. «Снять заклятие зеркального камня. Других вариантов нет», – развел прозрачными руками Леорин. «Но как?» – вскинулась Стейси. «Вы знаете, как конкретно это можно сделать?» Леорин тяжело вздохнул. «Как я уже говорил, для этого нам понадобится следующее. Во-первых, проникнуть к сердцу замка, а оттуда к зеркальному камню. Во-вторых, нам потребуется, чтобы я и Рифи простили причиненное нам зло. А в-третьих, нам нужен хотя бы один гоблин, из ныне живущих, я имею в виду, который мог бы пройти испытание зеркальным камнем и стать цвергом. Если бы все это удалось, то я полагаю, мы отвели бы беду». «Немыслимо», – простонала Стейси. «Допустим, мы проникнем к сердцу. Северус сможет провести туда, кого нужно». «Думаю, да», – ответил Леорин. «Если замок позволит, а он, вероятно, позволит. Ну хорошо, допустим. Допустим даже, что нам каким-то чудом удастся уговорить Беллатрикс простить такое. Но гоблина-то мы где возьмем?» «Хотя», — девушка задумалась. «Уклад. Хаэм, это ваш поверенный», — уточнил Леорин. «Тот, что составлял завещание. Я видел его тогда». «Да, он», — кивнула Стейси. «Помнится, Захват сказал о нем что-то такое. Он вроде как самый мягкий из гоблинов, самый неподходящий для их дела, но он сделал его моим поверенным, рассчитывая, что именно с ним мне будет легче поладить. Так и вышло. В нем совсем не чувствовалось того, что отталкивает меня в других гоблинах». «Пожалуй», — задумчиво протянул Леорин. «Если сам управляющий охарактеризовал его так, и вам он понравился, да и у меня не вызвал неприятия, и даже замок, кажется, не разозлился из-за его визитов. Думаю, мы не найдем никого лучше. Тем более, что у нас просто нет возможности искать. Вызывайте вашего поверенного, леди». «Что, вот прямо сейчас?» Стейси нервно сглотнула, но тут же взяла себя в руки. «Вы предлагаете отправиться к зеркальному камню прямо сейчас?» «Я думаю, что ждать нечего», — сурово проговорил Леорин. «Чем больше времени проходит, тем сильнее помрачаются души и разумы гоблинов. Заклятие разогналось, как камень, катящийся по склону. Оно может затронуть и уклада, тогда у нас не останется надежды». «Ну что же, в таком случае, приступим немедленно», — Стейси поднялась, но заметила Тимофея, вальяжно развалившегося на ковре по своей кошачьей привычке. «Да-да, сначала напишите пару слов вашему нетерпеливому лорду», — протянул Баюн. «Да лекарство ему отправьте. Вот записочка к нему Катарины». Тимофей извлек записку прямо из воздуха. «Позер», — мысленно усмехнулась Настя, и тем не менее на душе стало немного легче. Показная беспечность Баюна действовала успокаивающе. «Тут написано, как пользоваться, и гарантия качества, опять же, а пожалуй, я сам ему посылку доставлю, и детей с ним вместе соберу, раз уж у вас тут хлопоты такие. Да не парьтесь вы, Тимофей ухмыльнулся, если не выйдет, к нам в леса сибирские переедете с вещами и друзьями, у нас места много, а гоблины пусть с Ридглом и его фанатами тут тусуются, когда в окрошку друг дружку покрошат, вернетесь, он демонстративно потянулся и прикрыл глаза, и даже Арманд, шокированный поведением незнакомца, не сумел удержать приподнявшийся в усмешке уголок губ. Примечание к части. Ну, собственно, вот, Северус сам нашел решение, вспомнив слова Арины Еги о том, что вернуться от нее в призрачный можно в тот же момент, в который ушел, даже если загостишься, и Белла с Северусом тогда действительно вернулась моментально, хотя пробыли у Арины что-то около суток, если я не путаю. Туманные пути меняют течение времени, они ведут не только через пространство, но и через время, управлять ими практически невозможно, но путь, ведущий к Бабе Яге, ее слушается. Глава 64. Уклад. Прибывший по вызову своей особой, а скорее всего и единственной, клиентке уклад выглядел встревоженным и расстроенным. «Что-то случилось, господин поверенный», невольно вырвалось у Стейси вместо приветствия. «Что? А, нет-нет», забормотал гоблин, затравленно озираясь. Внимание всех присутствующих было приковано к нему, и это его беспокоило. «Нет, многоуважаемая леди, все в полном порядке», более-менее твердо произнес уклад, опустившись в предложенное кресло и беря себя в руки. «Могу я спросить, узнать, чему обязан? Если вам нужны средства на расходы, вам лучше», гоблин явно нервничал. «Может быть, снять сумму побольше?» – выпалил он. «Может быть, даже все, а? Почему бы и нет?» Он попытался лихо и беззаботно улыбнуться. «Ведь у вас призрачный замок, где никакие воры не страшны. Стейси, да и все остальные, включая притаившегося за гобеленом призрака, облегченно выдохнули. Несмотря на то, что в целом худшие их опасения подтверждались, уклад, похоже, не подпал под действие заклятия и не пылал в лихорадке разыгравшейся алчности. Его честная натура оказалась сильнее. Во всяком случае, пока. А как же проценты? Коварно улыбнулась Стейси. Проценты? Ах да проценты. Уклад паник. Но вы могли бы забрать хотя бы часть, то, что все равно понадобится вам в ближайшем будущем. Ведь у вас наверняка большие расходы об заведении наряды для прекрасной леди и прочее. Гоблин ерзал в кресле, перебирая длинными пальцами, взгляд его блуждал по гостиной, но постоянно натыкался то на мистера Свифта, то на Северуса, то на Арманда. Это мешало. Почему они все так пристально на него смотрят, наблюдают? Должно быть, им что-то известно, они что-то подозревают. Что же делать, что делать? Сейчас уклад горько сожалел о том, что по настоянию родителей и по протекции дальнего родственника устроился в банк. Он никогда не хотел быть банковским служащим. Хотя именно к этому полагалось стремиться любому уважающему себя гоблину. Правда, некоторые еще помнили те времена, когда они сами или их предки стремились стать мастерами, создавать нечто новое, полезное или красивое, удивительное, а может быть даже чудесное. Но потом верх окончательно взяла точка зрения, что выше головы не прыгнешь, а лучше предков не сделаешь. Их дело – сохранять то, что уже создано, возвращать бесценные вещи, присвоенные другими. Ну и что, что те, другие, их купили? Они заплатили за аренду. Выкупить бесценные изделия древних гоблинов навсегда, ха, на это не хватит всего золота мира. Они должны сберегать, сохранять. Уклад понимал, что, наверное, так оно есть, но мечты упрямо звали и манили в недоступную даль. Он пытался что-то создавать, но, видно, другие гоблины были правы, не стоит даже пробовать. Ничего настоящего, такого, как то, о чем мечталось бессонными ночами, как снилось, когда приходили яркие чудесные сны, ничего такого не получалось. Уклад смирился и отправился служить в банк. Это честь, это большая удача, что его взяли, благодаря протекции. Но радоваться этой удаче ему не удавалось. Работа у него шла плохо, особенно работа с клиентами. Потому что уклад то и дело сбивался и начинал думать о пользе и выгоде для клиента, а не для банка. А это же просто ужас, что такое. От клиентов его отлучили, отправляли на самые нудные и тяжелые работы, но уклад даже им был рад куда больше, чем необходимости юлить и искать разные лазейки в контрактах, чтобы вытрясти из клиентов побольше денег. И вот, совершенно неожиданно, ему поручили самую важную клиентку, это сам управляющий так сказал. И это был как раз тот случай, когда могла пригодиться эта его странность, фатальный недостаток, думать о клиенте больше, чем о банке и даже больше, чем о своей собственной личной выгоде. Об этой клиентке следовало заботиться именно так, как укладу всегда и хотелось, честно и безусловно. Казалось бы, жизнь начала налаживаться, но тут все гоблины словно сошли с ума. Вокруг творилось нечто совершенно ненормальное, а забота о собственных интересах превысила все разумные пределы, даже для гоблинов. И еще эти слухи о союзе с Риддлом. Уклад сам видел его вчера, Риддл был у управляющего, они долго разговаривали, слишком долго. «Все очень плохо», — понял Уклад. «Слухи не лгут, скоро случится нечто ужасное». Уклад очень хотел помочь хотя бы своей клиентке, спасти ее средства, которые, возможно, удастся забрать, если попытаться прямо сейчас. Наверное, у него получилось бы, хотя как знать, но он же не может объяснить это все людям. Дорогой Уклад, решила прийти на помощь явно страдающему гоблину Стейси, мы знаем о том, что происходит. Заклятие зеркального камня набрало силу, и если не остановить его действие в самое ближайшее время, все закончится очень и очень плохо. И для гоблинов, и для магов, и для всех, кто попутно подвернется. Вы ведь знаете о заклятии, правда? И о камне. Уклад задрожал и не проронил ни слова. Да, он знал, но ему было строго запрещено об этом говорить. С другой стороны, если они сами знают, вы знаете, констатировала Стейси, я же вижу, вы должны нам помочь, Уклад. Чем? Вскинулся гоблин. Для того, чтобы снять заклятие, нам нужен хотя бы один гоблин, не пораженный бациллой алчности, гоблин, способный снова стать цвергом, весомо проговорила Стейси. Глаза Уклада расширились, а руки с длинными пальцами впились в подлокотники кресла. «Цвергом?» – переспросил он очень тихо. «Откуда вы?» «От меня, Уклад», – глубоким и печальным голосом произнес Лярин, выплывая на середину комнаты. «Ты ведь знаешь, кто я? Мое имя Лярин, а имя моей супруги – Ирифи. Тебе известна эта история?» Уклад сжался в кресле. «Вижу, что известно», — кивнул призрак. «Думаю, что все гоблины о ней знают, хотя и не говорят». Тогда заклятие зеркального камня усилилось и ускорилось. А теперь сердце призрачного замка проснулось вновь, оно снова бьется и снова кровоточит. Его кровь ускорила действие заклятия. «Это необходимо остановить». «Но разве это возможно?» – жалобно спросил Уклад. «Возможно». Лярин, напротив, расправил плечи и теперь уже не выглядел меланхоличным призраком, способным только вздыхать при луне. Он вспомнил себя, себя настоящего, лорда Лярина, мастера, цверга, хранителя призрачного замка и зеркального камня. «Ты должен пройти испытание зеркального камня, и, если справишься, то у всех гоблинов появится надежда на будущее. К тому же, это поможет избежать множества жертв. Но я не могу». Уклад вжался в кресло, словно хотел просочиться сквозь него. «Не могу. Я не справлюсь. Вам нужен кто-то другой. У нас нет никого другого, Уклад», печально сказал Лярин. «И нет времени, чтобы искать. Разве ты не хочешь стать цвергом, Уклад? Только подумай, цвергом. Ты сможешь стать мастером. Я же вижу, ты мечтал об этом. Ты...» «Да-да», простонал Уклад. «Я мечтал. Но не об этом. Не об испытании. Это все не для меня. Нет, нет, пожалуйста, не заставляйте меня. Я мирный гоблин, тихий. Я всего лишь хотел только тихо заниматься своим делом. Честно, тихо, мирно. Я не могу, не могу». На несколько секунд стало тихо. Было слышно лишь, как шумно дышит до смерти перепуганный Уклад. Да, он совсем не походил на героя, отважно встречающего предстоящее ему испытание. Еще чуть-чуть, и у него начнется настоящая истерика. Стейси была растеряна, подавлена. Она должна что-то придумать. Это же ее действия стронули лавину. Но что, что может она сделать? Она не в силах пройти это испытание вместо гоблина. И найти другого у них тоже не выйдет. Лярин прав. Ей было стыдно поднять глаза, ведь это она должна быть опорой для своего маленького, любовно созданного клана. Мистер Свифт, Северус, домовики, даже Малфой, все они поверили в нее. Все ее поддержали, а она... Но кто поддержит ее? Она смотрела на свои сцепленные в замок руки, лихорадочно пытаясь придумать хоть что-то или найти какие-то слова, поэтому не сразу заметила, как поднялся Северус. Он медленно подошел к Укладу, одним легким движением руки придвинул поближе тяжелое кресло и сел напротив гоблина. «Послушайте меня, уважаемый Уклад», — проговорил он мягко. Никто не в силах заставить вас пройти испытание. Никто и не будет вас заставлять. Вы совершенно правы, это не является вашей обязанностью. И если вы откажетесь, никто не сможет винить вас. Уклад, слушая этот мягкий, бархатный голос, начал постепенно успокаиваться, хотя и понимал, отлично понимал, что его успокаивают не просто так, что для него, должно быть, приготовили какую-то ловушку, но все же ему стало намного спокойнее. Ему хотелось слушать этот голос и дальше. Гоблин перестал дрожать и поднял взгляд на Северуса. «Сейчас наступил непростой момент в вашей жизни», — снова заговорил Северус, заговорил медленно, тихо, но так, что все прислушивались к его словам, изо всех сил стараясь не пропустить ни одного. «Момент выбора. Это всегда сложно. Я понимаю вас, как никто другой, потому что и в моей жизни был такой момент. Мне было всего 10, и передо мной был выбор, рискнуть ли, попытавшись исполнить свою мечту, или оставить все как есть. Не рисковать, не сделать шаг вперед, ничего не менять, остаться в безопасности и безнадежности. Я сделал свой выбор и не жалею о нем, хотя моя мечта пока не исполнилась. И я совсем не уверен, что это когда-нибудь случится. И все же, я не жалею. Знаете почему? Почему?» Как завороженный спросил Уклад. «Потому что я знаю, что сделал все возможное, и все, чего потребует от меня будущее, сделаю так же, с той же решимостью. Буду ли я жалеть об этом когда-нибудь, кто может знать точный ответ? Но я верю, что нет. Как бы далека ни оказалась мечта, я буду знать, что шел к ней. И если моя жизнь пройдет в пути, это в 1000 раз лучше, чем стоять на месте, тосковать и предаваться бесплодным мечтаниям. Если бы я ничего не сделал, вот тогда я бы жалел. Жалел всегда, и ничего не смог бы исправить». Несколько секунд было очень тихо, никто не двигался, а Уклад, кажется, даже дышать забыл. Потом Северус бесшумно встал и неторопливо вернулся на прежнее место. Еще через минуту Уклад обвел взглядом комнату и всех, кто в ней находился, и тихо, но вместе с тем твердо сказал: «Я согласен». Глава 65. Пламя сердца. «Я согласен», тихо, но вместе с тем твердо сказал Уклад, и вздох облегчения пронесся по гостиной. Стейси, ощущая непонятное смущение, хотела посмотреть на Северуса и не могла. Какие же они, в самом деле, идиоты, накинулись на беднягу Уклада, будто он герой-спаситель, и ни один из них не догадался поговорить с ним так. Кажется, Северус применил еще и магию чувств, явно школа Арины, но только самую малость и только в самом начале, чтобы успокоить гоблина. Уговаривать его на испытание под магией совершенно бессмысленно. Стейси украдкой взглянула на собравшихся. Мистер Свифт и Лярин, кажется, тоже были смущены. Арманд смотрел на Северуса с недобрым прищуром. Этого только не доставало. «Ну что же», — нарушил молчание Лярин, — «не будем откладывать. Я, пожалуй, отправлюсь на поиски Эрифи. Беллатрикс», — негромко перебила его Стейси. «Что, простите?» — удивился призрак. «Прошу прощения, лорд Лярин, но она теперь Беллатрикс, и вам лучше не забывать об этом. Вряд ли Белли это понравится. Конечно, для вас она, Эрифи, и та Эрифи, которую вы знали и любили, все еще живет в ее душе, но мы все должны считаться с тем, что она пережила уже после вашей разлуки, в том числе и с ее новым рождением, жизнью и смертью». «Вы правы, леди Грей», — серьезно произнес призрак. «Благодарю вас». Он поклонился и исчез. Стейси нерешительно поднялась, взглянула на Северуса, снова опустила взгляд. Как это странно и непривычно. Ни перед кем она не робела с тех пор, как ее сюда забросило, так что изменилась. Она устала быть сильной? Нет. Ясно, что дело не в этом. Северус же не враг ей. Наоборот. Он тоже встал. Вслед за ними поднялись и остальные. «Пойдем к печати?» — неуверенно спросила Стейси. «Да, конечно». Северус резко развернулся и направился к лестнице в главном зале. А вот и закуток под лестницей, маленький лишь по сравнению с огромным залом, но на самом деле достаточно большой, чтобы вместить их всех. Северус опустился на одно колено у печати, легко коснулся ее так, будто делал это много раз. И знак 8 стихий ответил ему как старому знакомому, легко, естественно, без малейшей заминки. Все символы засияли разом, мягко и уверенно, включая 8 звезду истинной любви. Стейси прикусила губу. Неужели это ее он любит, любил все эти годы, ее, или нет, или да? Рявкнул сердитый на все ее слабости внутренний голос. Хватит уже закрывать глаза на очевидное. Ты все понимала с самого начала. быстро сообразила, что из одной безнадежной любви втравила мальчика в другую. А он верный, он однолюб, и можно сколько угодно твердить себе, пройдет, перерастет, встретит кого-то еще, найдет свое счастье. Да только не верила ты в это никогда по-настоящему, себя успокаивала, чтобы совесть не загрызла. И вот, любуйся, 10 лет в сибирских лесах и истинная любовь, открывшая ему дорогу к сердцу замка, за эти 10 лет никуда не делась. А куда она денется-то, если истинная? Северус так и стоял на одном колене, касаясь знака пальцами, опустив голову. Он не хочет на нее смотреть, он боится, все боятся хоть чего-нибудь. Страх есть у всех, и даже его бесконечно отважное и преданное сердце способно замирать от страха, страха посмотреть в глаза своей любви и увидеть там, что он боится увидеть. Она вздохнула, шевельнулась. Северус все-таки поднял взгляд, и, наверное, для этого ему требовалось больше отваги, чем для чего бы то ни было. А что сейчас в моих глазах, думала Стейси, тоже страх, плохо, это очень плохо, он же не поймет, чего я боюсь, а я боюсь быть недостойной такой любви. Но, наверное, там был не только страх или не столько страх, сколько она не знала, что именно. Может быть, восхищение, может быть, надежда. На лице Северуса показалась не улыбка, а словно отсвет ее, далекая тень, блик улыбки. Стейси выдохнула. Северус медленно поднялся. Знак продолжал светиться. «Мы можем идти», — сказал он. «Все, кого пропустит замок». От печати разлилось сияние, похожие на молочный, слегка искрящийся туман. Он поднялся, разлился, коснулся ног стоящих вокруг людей, подобно мягкой приливной волне, охватил ноги Стейси, уклада Армандо. Но мистера Свифта обтек вокруг, не касаясь. «Кажется, замок не хочет впускать меня», — печально проговорил старичок. «Я думаю, призрачный заботится о вас, сэр», — мягко заметил Северус. «Уверен, вы сможете побывать там позже, когда все уладится». Арманд смотрел на печати мерцающее туманное облако как зачарованный, ничего вокруг не замечая. Уклад был напряженный и решителен, хотя и страх в нем ощущался. Стейси оглянулась. Призрак так и не вернулся. Но вот и он, один. Лерин тяжело вздохнул. Будь она Эрифи или Беллатрикс, она не желает даже поговорить со мной. Умчалась на остров. А когда я попытался приблизиться, встала на туманный путь. Она ушла. Ахнула Стейси. Нет, но это была угроза. Мне пришлось отступить. Иначе Эрифи может затеряться на туманных путях. Все растерянно переглянулись. Лорд Лерин, сказала Стейси после паузы, а Беллатрикс сможет присоединиться к нам позже, сумеет проникнуть к сердцу, если мы уже будем там, думаю, да, кивнул призрак. В таком случае, я предлагаю не ждать ее и не гоняться за ней, а идти вперед. Стейси улыбнулась. Интуиция мне подсказывает, что ее приведет к нам, если не желание помочь, то хотя бы любопытство. Или, может быть, ей захочется увидеть наш провал. В общем, я не думаю, что Белла пропустит такое событие. «Пожалуй, вы правы», — Лерин погладил призрачной рукой призрачный подбородок. Они дружно сделали шаг вперед, успев услышать, как мистер Свифт пожелал им удачи, их подхватило нечто, похожее на плотное сухое облако, вокруг сомкнулась тьма, а в следующий миг они уже стояли на полу бесконечного зала, чей свод терялся во мраке, по кругу были расположены массивные колонны, а в центре, прямо перед ними, покоилось сердце призрачного замка. «Мерлин», — выдохнул Арманд, глядя вокруг и на сердце восхищенными сияющими глазами. «Это невероятно и прекрасно». Он двинулся в сторону, обходя сердце, и его улыбка угасла. «Это и есть она, рана, нанесенная сердцу призрачного?» — спросил он, впервые обратившись к Северусу. Тот молча кивнул. Стейси приблизилась, и ее собственное сердце сжалось и защемило от ужаса и сострадания. Каменное сердце выглядело и ощущалось совершенно живым, было видно, как его пронизывают ручейки раскаленной магмы, оно будто трепетало, хотя и оставалось неподвижным, от него исходило сильное тепло, это была живая материя, хоть и из камня, но здесь, где из него был вырван огромный кусок и багровая густая кровь медленно сочилась, стекая вниз, здесь оно выглядело настолько страдающим, настолько беззащитным, несмотря на свои гигантские размеры и невероятную мощь, что на это невозможно было смотреть. Стейси кинулась вперед, прежде чем поняла, что делает, прежде чем успела испугаться или подумать. Она просто ощутила разрывающую ее изнутри потребность облегчить эту муку, и вместе с тем к ней пришло чувство, что она может это сделать. Она припала к краям рваной раны, и исходящий от зияющего отверстия жар ее не остановил. Арманд дернулся, чтобы помешать ей, он был уверен, что сейчас ее руки сгорят до костей, но этого не случилось. Пылающий жар пронизал ее, боль сердца пронзила ее всю, отдаваясь в каждой клеточке, и стихла. От огненной волны осталось лишь ластящееся тепло. Сердце медленно и глухо стукнуло, расширилось и через несколько секунд вернулось к прежнему размеру, снова окатив ее жаром, затем, теплом и, наконец, благодарностью. Это тоже ощущалось, как волна тепла, но омывшая не тело, а душу. Так вот как бьется сердце призрачного замка. Она слышала этот звук сквозь сон, совсем недавно, слышала. И еще, она видела в том сне Северуса, сначала ребенком, потом, подростком, потом, еще старше. Это был не сон, для него проходили годы, а для нее одна ночь. Она спала, а он пробудил сердце, а потом ушел к Арине, на 10 лет, но несколько раз возвращался, чтобы взглянуть на нее. Слеза скатилась по щеке, упала на раскаленную магму, вытекающую из сердца и тут же с мимолетным шипением испарилась. Эта рана и кровь пышут жаром, но не обжигают ее. Огонь жизни, которым драконы некогда поделились с сердцем, пламя любви. Люди, способные жить с таким пламенем внутри, подобны фениксам, но они сгорают и возрождаются постоянно, и это самое удивительное чудо во вселенной, пришла к ней мысль. Если бы твое сердце было холодно, одно прикосновение ко мне испепелило бы тебя, но если бы оно было холодно, ты бы ко мне не прикоснулась. Стиси отняла руки, ощутив что-то странное под пальцами. На правой ладони лежал знак восьми стихий, миниатюрная печать драконов с сияющими зелеными глазами и цветками символами стихии на теле и поднятых крыльях. Только между крыльями, там, где должна быть звезда восьмой стихии, ничего не было. Стиси не успела понять, из чего сделана печать. Наверное, это был тот же удивительный живой камень, из которого состояло сердце, как она уже словно впиталась в ладонь, лишь изображение оставалось на поверхности еще на секунду, а потом исчезло и оно. «Это якорь», — мысленно сказал ей замок. «Отныне ты сможешь вернуться ко мне откуда угодно. А если найдешь путеводную звезду, сможешь находить тех, кто заблудился на туманных путях. Путеводная звезда — это любовь», — поняла Стейси. «А она у нее есть или нет? Сердце знает правду, но ей страшно думать об этом. Хотя чего ей бояться? Огонь, в котором суждено пылать вечно. Да, пожалуй, тут есть чего испугаться. Это тебе неспокойные отношения по договору с приятным во всех отношениях Армандом. Нет, с ним ей точно не найти путеводной звезды. И она всегда это знала». Глава 66. Худший из гоблинов. Уклад смотрел на сердце замка и не мог отвести взгляд. Он знал эту историю, все гоблины знали, но в ней все было не так. Жадный Лерин присвоил себе зеркальный камень, чтобы владеть им единолично и остаться единственным настоящим мастером. Он не пощадил даже своей жены и ее семьи, чтобы она не отдала камень всему народу. Он предпочел покончить с собой, лишь бы остаться непревзойденным мастером. Правда, укладу казалось странным, что жадному мастеру Лерину почему-то пришлось не пощадить не только жену, но и ее семью. Они-то причем, наверное, Лерин настолько ожесточился и озверел от своей злобной жадности, что прикончил всех, примерно так понимал это маленький уклад, когда в детстве услышал предание об утраченном сокровище, как именовали гоблины зеркальный камень. Но стоило ему увидеть это ужасное чудовище, алчного и жестокого мастера Лерина, еще там, в гостиной, как он сразу понял, что все было ложью, все было наоборот. И он даже догадывался об этом прежде, только не хотел об этом думать. Да и зачем, от него же ничего не зависело, он ничего не мог изменить. А теперь вот, может, наверное, теперь, перед ним сердце. Как отвести от него взгляд, как забыть эту ужасную картину и эту ужасную правду. Глядя на сердце, уклад видел все, что случилось, словно был там сам, чувствовал невыносимую боль Лярина, Эрифи, замка и камня. Он опустил взгляд ниже. Багровая кровь сердца стекала вниз. Частично она застыла у основания сердца, но большая ее часть просочилась дальше. Сердце покоилось на зеркальном камне. Никто не видит его, кроме, может быть, Лярина, который тоже где-то здесь, но уклад боялся встретиться с ним взглядом. А больше, никто. Уклад знал это точно. Вон там, в густой пылающей крови виднеется зеркальный краешек. Заметив его, уклад замер, словно прикованный. Он хотел не смотреть, и не мог отвести взгляд. Снова старая трагедия разворачивалась перед ним. Зеркальный камень помнил ее, повторял, отражал, вновь и вновь. На то он и зеркальный, он отражает. Вот и пришла пора гоблинам ответить за свои преступления. Они виноваты, и больше всего они виноваты сами перед собой, перед своей сутью, которую они извратили, превратившись из созидателей в разрушителей. Уклад сделал крохотный шажок вперед, пышущий жар открытой раны почти обжигал его, но гоблин медленно протянул руку, туда, к зеркальному краешку. Ему вдруг мучительно захотелось заглянуть в него, в зеркало, увидеть там что? Себя, увидеть себя, стать собой, понять, кто он такой есть. Всегда считал себя самым негодным из гоблинов. Его отец все время это твердил, что он самый ничтожный и не способен даже удержаться на месте, на которое его пристроила родня. Другие только мечтать могут о таком месте, на все готовы ради него, а он получил все даром, усилиями, трудом и потом своей родней, и теперь они должны краснеть за него. Выслушивая все это, покорно опустив голову, Уклад каждый раз мысленно цеплялся за слова «трудом и потом», и каждый раз ощущал горячее желание трудиться и потеть, а не изворачиваться, лебезить и хитрить. Так кто же он на самом деле? Никуда не годный гоблин или, может быть, кто-то другой? Что покажет ему зеркало? Какой даст ответ? Ему нестерпимо захотелось узнать это, узнать правду, какой бы она ни была. Он так устал чувствовать себя не тем, кем должен быть, и быть не тем, кем себя ощущает. Уклад слегка наклонился, кончики подрагивающих длинных пальцев коснулись зеркальной поверхности, крохотного чистого участка, размером всего-то с ноготь, и вдруг оттуда полилось серебристое свечение, хлынуло потоком, охватив и самого Уклада, и всех, стоящих рядом. Они замерли. Нет, это не просто свечение, уже нет, это искрящаяся метель. Большие снежинки кружатся, вихрятся, сверкают. Это не снежинки, это кристаллы, зеркальные кристаллы. Тысячи бликов на миг лишили их зрения, затем зеркально-кристальная метель начала стихать, ее кружение замедлилось и кристаллы растаяли, словно и в самом деле состояли из снега. Перед ними по-прежнему было сердце, но теперь оно выглядело уже не каменным, а из крови и плоти, медленно пульсирующей и кровоточащей. Они даже ощутили запах крови. Все, включая и Уклада, невольно сделали шаг назад, оглянулись. Их окружали зеркала, они находились в огромном зале с зеркальными стенами. Но ни Стейси, ни Северус не отражались в зеркальной глади. Там был только Уклад. Повсюду Уклад. И еще кое-где, Арманд. «Мы находимся внутри зеркального камня», — медленно проговорил Лярин. «Ни Леди Грей, ни Лорд Принц, вероятнее всего, вовсе не увидят здесь себя, ибо они уже побывали в зеркальном лабиринте, самой опасной части камня, и теперь свободны от всяческих зеркальных испытаний. Лабиринт отражает не все, а лишь страхи и темную часть души. Здесь же отражается правда, все, что составляет саму суть отражаемого». Стейси, Северус и Лярин молча смотрели, как Уклад медленно двинулся вперед. Он выглядел спящим наяву, загипнотизированным, двигаясь, как лунатик. Вот он остановился и неторопливо повернулся вокруг своей оси, завороженно глядя на собственные отражения. Они были разными. Вот он выглядит сгорбившимся, а его взгляд – хищный, жадный. Вон там он кажется жалким и растерянным, а там – злобным и опустившимся. Но все эти отражения были едва различимы и меркли с каждым мгновением, расплывались, таяли. Те отражения, которые были похожи на нынешнего Уклада, плыли друг к другу и сливались в одно, а еще там были те, где спина гоблина была прямой, как и его взгляд, честный и открытый. А вон в том отражении он выглядит выше и стройнее, его руки уже не такие длинные, как обычно бывают у гоблинов, они сильные и крепкие, но пропорциональной длины. А вон у того отражения его глаза стали больше, более яркими, и лицо обрело благородные очертания. Уклад пошел вперед. Он, в отличие от остальных, видел только одно отражение, всего одно, но оно расплывалось и менялось непрерывно, и он никак не мог ухватить его. Надо подойти ближе. И он пошел. Отражение меняется. Разве он настолько высок? Разве его руки такие? А глаза? Не может быть. Но тут его отвлек странный звон, словно совсем рядом пересыпались золотые монеты и драгоценные камни. Уклад только бросил взгляд в сторону и обомлел. Его обступали целые груды сокровищ, холмы из золота и золотых изделий, россыпи рубинов и сапфиров, и небрежно разбросанные поверх них созвездия крупных бриллиантов чистейшей воды, диадемы и драгоценные кубки, ожерелья, мечи. Чего там только не было. «Этот клад ждал тебя, Уклад», — произнес кто-то. «Теперь это все твое. и никогда больше ни один гоблин не скажет о тебе плохого слова. Все будут восхвалять и превозносить тебя, ибо отныне ты богатейший из всех и неисчислимы твои сокровища». Уклад остановился. Его очень обрадовало, что теперь никто не станет называть его никчемным, и родня не будет больше упрекать, но почему-то он ощутил разочарование, будто ему пообещали нечто прекрасное, а потом обманули. «Разве не этого ты хочешь, Уклад?» – удивленно спросил голос. «Я не знаю», – растерянно проговорил гоблин. «Я, а чего бы ты хотел? Чего? Только скажи». «Я», – блеск драгоценностей мешал сосредоточиться, и Уклад закрыл глаза, а закрыв глаза, он тут же вспомнил. «Я хотел стать мастером», – выпалил он. «Хотел уметь создавать прекрасные и нужные вещи». «Но вот же они, прекрасные вещи», – возразил голос. «Хочешь волшебных предметов, артефактов, и их ты сможешь получить». «Нет, я не хочу получать», – грустно сказал Уклад. «Я хочу создавать сам, хочу научиться». Россыпи сокровищ растаяли, а прямо перед Укладом оказалось зеркало, и в нем одно единственное отражение. «Ты действительно худший из гоблинов, Уклад», промолвил голос, «и потому отныне ты будешь цвергом, первым истинным цвергом за долгое-долгое время. Ты нарекаешься Вер, что на древнем языке означает мастер, и тебе откроются тайны мастерства, и любая материя будет послушна твоим рукам. Прими свою силу и используй ее во благо». Зеркало разлетелось мириадами искрящихся частиц, они смерчем завились вокруг неподвижного, потрясенного Уклада, а когда они исчезли, Лерин, Стейси и Северус уже не увидели прежнего гоблина Уклада. Перед ними стоял цверг по имени Вер, и смотрел на них совершенно счастливыми глазами. Глава 67. Беллатрикс. «Не думал, что мне доведется вновь увидеть цверга», — тепло сказал Лерин, приближаясь к Веру. Он тоже светился от счастья, но в следующий миг от его радости не осталось и следа. «Как это все трогательно», — ядовито произнес женский голос. «Сейчас просто расплачусь от умиления». Беллатрикс остановилась на расстоянии нескольких шагов от них, ближе к сердцу. При ее появлении оно запульсировало сильнее, ручеек крови из зияющей раны заструился к ее ногам. «Ири», — прошептал Лярин. «Я не Ири, я Беллатрикс. Но даже несмотря на то, что у меня теперь новое имя, и несмотря на то, что у меня была другая жизнь, я ничего не забыла. А ты, похоже, забыл. Видно, не так уж сильно ты любил меня, лорд Лярин. Для тебя важнее этот гоблин». Последнее слово она выплюнула с отвращением. «Ах, простите, цверг», — Беллатрикс издевательски ухмыльнулась. «Твои гоблины для тебя важнее, чем я, моя семья, чем ребенок». «У меня был ребенок», — лицо ее исказилось от боли, и она резко отвернулась. «Что тебе до него, ведь это не ты носил его под сердцем, Ири». «Беллатрикс», — покорно поправился Лярин, — «это не так, поверь. Мое сердце разрывается от боли, как и твое». Он нерешительно приблизился к ней, остановившись в одном шаге. Беллатрикс медленно повернулась и взглянула на него. «Призраки не могут лгать, уж во всяком случае, не друг другу», так что она ясно увидела, насколько он искренен. Сердце замка кровоточило все сильнее, стены зеркального зала померкли, словно их заволокла темная пелена, лишь кое-где разрываемая языками багрового огня. «Тогда почему ты хочешь предать все забвению?» — требовательно спросила Беллатрикс. «Как ты можешь этого желать? Они должны ответить за то, что сделали». «Белла», — мягко отозвался Лярин, — «они уже отвечают. Все те, кто причинил нам эту боль, кто разлучил нас с близкими, кто отнял у нас наше дитя, все они давно мертвы. И я не сомневаюсь в том, что возмездие, так или иначе, настигло их. Кого же ты хочешь наказать теперь? И кто пострадает от того, что ты не простишь?» «Гоблины», — выкрикнула Беллатрикс, — «проклятые гоблины. Я хочу, чтобы они страдали. Выродки, ничтожества, грязные твари, предатели крови». «Так вот откуда это у нее», — внезапно поняла Стейси. «Беллатрикс родилась с этой ненавистью, ненавистью к предателям крови, и, пожалуй, если кто-то и заслуживал такого наименования, так это те самые гоблины, что сначала отказались от своей сути, перестав быть цвергами, а потом и уничтожили всю семью Эрифи. Вот только, обретя новое рождение, она забыла, против кого направлена ее ненависть, и нашла для нее другие объекты, благо и семейное воспитание этому только способствовало. А ненависть, как известно, слепа, нашла для себя повод и точку приложения, и можно фонтанировать ненавистью, пока вся жизнь и душа не сгорит в этом костре. «Белла», — Стейси подошла к ней, не обращая внимания на грозные предостерегающие взгляды. «Пожалуйста, выслушай меня. «Будешь проповедовать всепрощение?» — скривилась Беллатрикс. «Не трать понапрасну ни время, ни красноречие. Прошу тебя, Белла, просто выслушай. В конце концов, наша с тобой встреча была не случайна, если бы не это, ты бы никогда так и не узнала, кто твои настоящие враги». «Это так», — нехотя согласилась Беллатрикс. «Ладно, говори, я прекрасно понимаю, что не имею морального права убеждать тебя прощать такое. Наверное, я сама не смогла бы, но просто подумай о том, кто страдает от того, что ты продолжаешь ненавидеть. Гоблины, да, они, конечно, пострадают в итоге, но вряд ли им хватит ума понять это. Еще чуть-чуть, и они окончательно превратятся в алчных монстров. И, наверное, будут упиваться этим, а страдать будут невинные, такие, как Тайрифи, которой ты была когда-то. Страдать будет Лярин, страдать будет замок, только взгляни на эту ужасную рану. Вот он действительно страдает, но разве он в чем-то виноват? И твое дитя, Белла, кто знает, где оно теперь? Что если твой ребенок родился вновь, и именно он погибнет или тяжко пострадает в той войне, которую непременно развяжут озверевшие гоблины? Поверь, так нередко бывает в жизни, отомстить хочешь врагам, а в конечном итоге страдают те, кто тебе дороже всего. Беллатрикс отвела взгляд. Несколько секунд было очень тихо, все боялись не только сказать слово, но хотя бы шевельнуться, чтобы не нарушить тот хрупкий росток сомнений, что прорастал сейчас в израненной душе Ирифи. И все же один из них решился. И это был тот, кому, казалось бы, надо вести себя тише и незаметнее всех, чтобы не вызвать новый взрыв ненависти. «Леди Ирифи», — сказал Вер, подходя к Белле, «я осознаю, что никакие слова и даже никакие дела не сумеют и в малой доле исправить то, что сделали с вами. И все же я не могу не сказать этого», — Вер опустился перед ней на колени. «Умоляю, простите нас. Прошу вас за невинных детей, которые не виноваты в преступлении своих предков. Знаю, что это жестоко, просить за детей ту, которую лишили собственного дитя, и все же, прошу, молю вас, простите». Беллатрикс смотрела на него несколько бесконечных мгновений, смотрела прямо в глаза, и наверняка это испытание далось Цвергу Веру куда тяжелее, чем недавнее зеркальное испытание гоблину Укладу. «Встань», — сказала она наконец, — «лично ты ни в чем не виноват, я это понимаю, но...» Она посмотрела вокруг и внезапно ее взгляд остановился на Стейси. Беллатрикс улыбнулась с некоторым оттенком хищности. «Я прощу гоблинов, всех прощу, ради невинных детей, ради Лярина, нашего ребенка и себя самой, но только если ты выполнишь мою просьбу». «Какую просьбу?» — упавшим голосом спросила Стейси. Беллатрикс приблизилась и зашептала ей на ухо. Глаза Стейси расширились. Беллатрикс вернулась к кровоточащему сердцу замка и остановилась рядом с Лярином. «Ты согласна?» — спросила она. В ее голосе вызов странным образом сплелся с мольбой, прорвавшейся на поверхность помимо ее воли. Стейси смотрела на сердце, на Беллатрикс, наконец закрыла глаза и несколько секунд молчала, а когда снова взглянула на Беллу, та уже отвернулась и на лице ее было написано горькое «я так и знала». «Я согласна», — сказала Стейси. «Что?» — Белла снова приблизилась к ней. «Ты понимаешь, что это?» «Понимаю», — Стейси улыбнулась. «Отлично все понимаю. Я правда согласна. Прости, что не ответила сразу, просто это было очень неожиданно. И мне нужно было подумать, чтобы ответить честно. Потому что сама понимаешь, это серьезно. Я подумала, и честно отвечаю, я соглашаюсь на это с радостью. Пусть так и будет». Беллатрикс протянула призрачную руку и коснулась ею щеки Стейси, прошептала чуть слышно. «Благодарю». И Стейси тоже прошептала что-то ей в ответ. Что именно, не услышал более никто. «Я прощаю гоблинов», — произнесла Беллатрикс. «Прощаю всех, кто причинил мне зло. Пусть прошлое останется в прошлом». Она приблизилась к Лярину. «Я хочу просто быть рядом с тобой. Всегда, Ирифи», прошептал призрак, «мой звездный свет». Их руки соединились, а тела в тот же миг растаяли серебряным светом, остались лишь две сияющие звездочки, плывущие в воздухе. Они устремились вверх, но потом вдруг остановились и подплыли к сердцу, облетели его и прикоснулись к ране. Сердце содрогнулось, вспыхнуло ярким белым светом с золотыми искрами. Звездочки исчезли, исчезла и рана. Сердце призрачного замка исцелилось. Глава 68. «Путеводная звезда, благодарю вас», — горячо произнес бывший гоблин Уклад, а ныне, Цверг Вер, прижимая руки к груди, обращаясь к Стейси и отчасти к Северусу, «от всей души благодарю. Если я вам сейчас больше не нужен, то, наверное, мне стоит поскорее вернуться. Не могу точно объяснить, зачем, но чувствую, что так нужно. Разумеется, улыбнулась Стейси. Вер вмиг исчез. Видимо, даже в таких, мягко говоря, необычных местах у цвергов не возникало проблем с перемещениями. Стейси умиротворенно вздохнула, глядя на сердце. «Мне очень не хочется портить момент», — мягко проговорил Северус. «Но Арманд пропал». «Что?» — вскинулась девушка. Она осмотрелась и убедилась, что Северус абсолютно прав. Арманда не было, и она даже не могла вспомнить, когда видела его в последний раз. «Ты не знаешь, когда это случилось?» — растерянно спросила она. «Он был здесь, когда мы переместились внутрь камня. Я видел его отражение в зеркалах. Там отражался не только уклад, но и Арманд». «Да, действительно, но я совершенно не помню, когда он исчез. Как ты думаешь, куда он мог деться?» Северус пожал плечами. «Он мог оказаться где угодно. Здесь перекресток туманных путей. Зеркальный камень покоится на перекрестке. Признаться, мне сразу показалось странным, что печать пропустила его. Вроде бы Малфой не имел особого отношения к происходящему и с зеркальным камнем прежде дела не имел. Может быть, он там, где и должен быть. Это где же?» — прищурилась Стейси. «Понятия не имею, но я не думаю, что ему причинят вред. Может, он в стране своей мечты, где чудесные замки на каждом шагу и можно сколько угодно разгадывать их тайны. В конце концов, зеркальный камень всего лишь воздает по заслугам. Ты точно получил от него не по заслугам, Северус», — тихо сказала Стейси. «И с тех пор мне трудно верить в его справедливость. Это другое. Зеркальный лабиринт изначально имел определенное назначение, а здесь мы должны его найти», — перебила Стейси. «Да, конечно», — Северус отвел взгляд. «Он же ваш жених». «Да при чем тут это?» «Жених», — фыркнула девушка. «Просто нужно его найти, вот и все. И потом, Малфой меня убьют, если Арманд тут сгинет. Не думаю, что они с вами справятся, леди Грей». «Снова леди, Северус». Стейси шагнула к нему и заглянула в глаза. Как много печали в их глубине, и в этой печали тает вопрос, на который она пока не готова ответить. Глупо, да, но она знала точно, что здесь не может быть оговорок или пути назад. Северус, не Арманд, с ним не может быть брака по договору, нет возможности что-то отменить, переиграть, расторгнуть. Если она это сделает, ей не будет прощения. Значит, это решение, один раз и на всю жизнь, а у них даже минутки не было, чтобы нормально поговорить или просто помолчать рядом. Она разговаривала и молчала с Армандом, ей казалось, что она успела неплохо его узнать. А Северус, тот Северус, которого она себе намечтала, и этот вот незнакомец, ну кто сказал, что это один и тот же человек? Да, ей кажется именно так, кажется, что это о нем она грезила, что о нем плакало ее сердце, когда она считала, что должна стать женой Арманда. А если она ошибается, у нее же нет права на ошибку. «Северус», — повторила она, — «не отгораживайся от меня, пожалуйста. Я не знаю, как там с женихами. Я бы вообще не стала с этим торопиться, но тебе же известны мои обстоятельства». Северус молча кивнул, глядя на нее настороженно, но в этой напряженной настороженности, как снежинка на поверхности темной воды, плавала, таяла, мерцала частица надежды. «В общем, мы разберемся с этим позже, а пока, могу я считать тебя другом?» «Конечно», — он опустил глаза. Угасла ли звездочка надежды, растаяла ли снежинкой в темных водах реальности, она этого не увидела. «Тогда называй меня Стейси. Просто Стейси. Никаких леди, мисс и прочей чепухи, пожалуйста. А теперь давай соберемся и отыщем Арманда. Ты мне поможешь? Сделаю все возможное». «Стейси», — мягко выговорил он после паузы, — «предложение есть, в конце концов, ты уже бывал здесь и не раз». «Не здесь», — Северус подобрался, осмотрелся. «Я был у сердца, но не здесь».